Широкий сел теперь в такую лужу, из которой ему будет нелегко выбраться. «Давай сейчас в гостиницу», — распорядился Гуров. «А то там Славик без туалета томится, а нашей пленнице, наоборот, на волю хочется. Оставлю ее на твое попечение, а мы со Славиком рванем в больницу. Нужно обрадовать нашего больного». В вестибюле гостиницы их перехватил портье и многозначительно предупредил, что приходили товарищи из милиции и спрашивали Гурова. «Два раза приходили, просили даже ключи», — добавил он, — «чтобы подождать вас в номере. Но я не дал, не положено. Они же без ордера были». «Вы поступили разумно, как и положено гражданину», — похвалил его Гуров, но портье такое поощрение не вдохновило. Он, кажется, рассчитывал на что-то более существенное и отошел с ворчанием. Гуров не расстроился, потому что их миссия подходила к концу, соблюдать конспирацию уже не имело особого смысла, и подкармливать портье было бы теперь пустой тратой денег. Однако новый визит Игнатьева, а Гуров не сомневался, что это был он, подсказывал, что хотя миссия и заканчивалась, но основные неприятности только начинались. Игнатьев, проиграв очко, собрался и, видимо, намеревался отыграться в самое ближайшее время. Поэтому Гуров хотел как можно скорее передать кейс в руки его хозяина и поставить точку в этом щекотливом деле. Они постучались в номер с некоторой тревогой. Кто знает, что могла выкинуть эта отчаянная девчонка в их отсутствие. Вряд ли Славик при всей своей расторопности сумел бы с ней справиться, если бы она закусила, что называется, у дела. Но все оказалось в полном порядке. Славик обрадовался. «Ну, слава богу!» — заявил он. «А то я уже примеривался тут квази с цветами. Не ждать же в самом деле, пока лопнет мочевой пузырь. Давайте забирайте ее скорее, я в туалет хочу, сил нет!» «Она хоть живая?» — сурово спросил Гуров, которому мысль о вазе с цветами совсем не показалась удачной. «А что ей сделается?» — пробурчал Славик. «На мой взгляд, она даже чересчур живая». «Малость бы приморить!» — «Я тебя дам приморить!» — пригрозил Гуров и приказал. «А сейчас дуй к себе в номер, пока никто не видит, и сиди там до моего прихода». «А туалет?» — жалобно сказал Славик. «А я есть хочу». «Туалет у тебя в номере имеется», — отрезал Гуров. «Еще успеешь добежать. А про еду пока забудь. Все, двигай». Хотя операция «Кейс» вроде бы закончилась, Гуров интуитивно не торопился раскрывать связь между ними и секретным агентом. У него было ощущение, что Славик им еще пригодится в этом качестве. Славик убежал, а Гуров вместе с Кричко заглянули в туалет, где с унылой миной на хорошеньком личике сидела Людмила. Увидев оперативников, она совершенно искренне обрадовалась. «Мать вашу!» — сказала она с выражением. «Вы совсем оборзели! Запереть женщину в сортире! Нет, менты определенно не джентльмены. Хотя ты вот...» — она бесцеремонно ткнула пальцем в Гурова. «Вполне еще ничего, представительный мужчина!» «Но нутро у тебя все равно поганое». «За мое не беспокойся», — перебил ее Гуров. «Его уже не переделаешь».